Глава 110. Атака на городок Шима. Сидя в автомобиле, Юэ достал рюкзак, чтобы тщательно осмотреть сегодняшние трофеи. Из обычных мутировавших обезьян и одной свирепой обезьяны. В общей сложности выпало 4 книги навыка и 8 белых шкатулок сокровищ. Среди книг были книга навыка первого уровня «Малый огненный шарм», книга навыка первого уровня «Ледяной шип», книга навыка второго уровня «Скоростной шаг», и книга навыка третьего уровня «Увеличение силы». Книга навыка третьего уровня «Увеличение силы» – пассивный навык, добавляет 8 пунктов силы. Не мешкая, Юэ сразу изучил этот навык. Со вспышкой света в его сознании начала формироваться новая руна. Как только она окончательно появилась, Юэ почувствовал увеличение своей силы. Дальше он стал открывать шкатулки, из которых появились 2 новых меча Тандао, 1 защитный костюм, пара ботинок ловкости и пара перчаток силы. Остальные 3 шкатулки были пустыми. «Маленькая Юй, это тебе!» Он протянул ей книгу навыка первого уровня «Малый огненный шарм» и книгу навыка второго уровня «Скоростной шаг». «Спасибо, мастер Юй!» С милой улыбкой поблагодарила Го Юй. В ее красивых глазах было видно радостное волнение. Будучи человеком из окружения Юй Джуна, естественно, она знала, какой ценностью обладали эти книги навыка. Ведь энхансер со способностями, полученными из таких книг, выгодно отличается от обычного энхансера. К тому же получение книг из рук Юэ показывает его высокое доверие, и что он считает ее своим близким человеком. «Такая милая лисичка», – подумал Юэ, глядя на очень милую и довольную мордашку этой Лолиты. И непроизвольно его сердце начало биться быстрее. Но он отвел от нее глаза, ведь если он продолжит смотреть на нее, то может и поддаться соблазну, и напасть на нее. Все-таки место и время были очень неподходящими. «Хе-хе, кажется, мое очарование действительно работает», — довольно подумала Го Юй, глядя на то, как Юэ отвел смущенный взгляд. Она чувствовала себя очень хорошо, и ничего не могла с собой поделать, как ее губы сами растягивались в милой хитрой улыбке. Юджин посмотрел на чумазую маленькую Яо-Яо в зеркало заднего вида. Немного подумав, передал вторую книгу навыка второго уровня «Скоростной шаг». «Яо-Яо, это книга навыка второго уровня «Скоростной шаг». Ты можешь изучить ее». Она взяла эту книгу, повертела ее в руках, рассмотрев со всех сторон. Потом попыталась открыть ее, чтобы почитать. Но она не открылась. Поморщившись недоумением, она спросила своим сладким голоском. «Как мне открыть книгу?» «Не нужно открывать ее», — со смехом сказал Юэ Джун. «Скажи про себя, что хочешь изучить эту книгу. Тогда у тебя все получится». Яо-Яо закрыла глаза, как книга вспыхнула неярким светом и втянулась в точку над ее переносицей. После того, как девочка проморгалась в удивлении, Юэ спросил ее: «Яо-Яо, какой у тебя уровень в системе богов и демонов?» «Первый уровень», — довольно ответила, хватая протянутую шоколадку. «И сколько у тебя ловкости?» 20. С удовольствием поедая шоколад, сообщила она. Юй был немного поражен такому значению ловкости, ведь это в 2 раза больше, чем было у него, когда он был на первом уровне. Ее способности к росту намного выше, чем у него. Вернувшись в деревню Джангуан, Юй принял ванну и лег спать. Лувэнь легла спать справа от него, Гуюй слева. Они вернулись поздно, поэтому девушки сразу же уснули, как только положили голову на подушку. Го Юй вымоталась физически, в то время как Лу Вэнь немало извелась морально, пока ждала их в ночи. Как только они уснули, Юэ наконец-то достал белую жемчужину, которую нашел в теле мутировавшей свирепой обезьяны, и сразу проглотил. Жемчужина начала действовать сразу, как попала в желудок. От нее начали исходить волны тепла, вскоре сменившиеся небольшим жаром. После окончания укрепления тела он получил приятное сообщение. «Поздравляем! Вы получили 8 пунктов выносливости!» «Отлично!» Услышав сообщение, уголки его рта слегка растянулись в довольной улыбке, после чего он спокойно уснул. На следующий день Юэ Джун взял большую группу бойцов и обе машины БМП и направился к городку Шима, снова оставив в деревне за главного Чияна. Хоть в городке Шима, помимо зомби, обитают и мутировавшие звери, но после их убийства это место наилучшим образом подойдет для основания базы. Кроме того, мутировавшие звери являются источником ресурсов, Энхансеры, которые способны их убивать, могут стать сильнее. Большой кортеж из нескольких хаммеров, джипов, грузовиков Донгфэнг и двух БМП мощно двигался в направлении городка Шима, привлекая по пути большое количество зомби из различных малых деревень. Но не обращая на них внимания, они вскоре доехали до места назначения и остановились на небольшом расстоянии от городка. Как из машин, начали быстро выскакивать бойцы боевых групп Ван Шуана, Сяо Мина, Лю Яня, Дагуо Цзы и люди под прямым командованием Юэ Джуна. Всего 80 человек. Каждый капитан из них имел в подчинении 12 бойцов. В боевой группе Юэ Джуна первоначально было 24 человека, но он добавил в свой отряд 6 бойцов из бывшей группы Цзы Цин У. Вместе с Лу Вэнь и Го Юй всего в подчинении Юэ Джуна было 80 человек. «Каждая группа, готовьтесь к бою!» Как все собрались, Юэ выступил перед бойцами и начал жесткую речь. «Всем ждать, пока зомби не подойдут на расстояние в 100 метров. Огонь открывать только по моей команде. Члены семей тех бойцов, которые сегодня погибнут, будут получать зарплату и обеспечение предварительного члена команды. Тот, кто побежит или отступит без команды, будет расстрелян на месте. Их иждивенцы будут лишены статуса и соответствующих льгот. Это понятно?» «Понятно!» — громко ответили бойцы. Они со страхом смотрели на хладнокровного Юэ Джуна. «Тогда готовьтесь!» — скомандовал Юэ. Все бойцы разошлись к своим капитанам и стали выстраиваться в общее формирование. После того, как все выстроились, Юэ посмотрел на скелета, сейчас замаскированного под одного из бойцов, и приказал: «Войди в город и вымани зомби на нас». Получив приказ, скелет сразу же побежал в городок. Зомби, изначально уже привлеченные шумом большого кортежа, уже двигались в их сторону. Но заметив скелет, от которого пахло человеческой кровью, они начали преследовать его. Скелет же, не доставая свой топор и не нападая на этих зомби, обходил их и, продвигаясь вглубь, собирал все больше зомби. Статус и экипировка Юэ Джуна на данный момент. Юэ Джун, уровень 25, класс Темный рыцарь, звание Первый открыватель деревни Лэйдиан. Сила 20, 33 со снаряжением и званием. Ловкость 34, живучесть 24, выносливость СП 44, дух МП 12, стойкость 17. Звание Первый открыватель деревни Лэйдиан. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка: меч Тандао, оружие 1 уровня. Револьвер Стингер, модель 2, оружие 4 уровня. Защитный костюм, снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Кожаные сапоги скорости, снаряжение 3 уровня, плюс 8 ловкость. Кожаные перчатки, снаряжение 1 уровня, плюс 2 силы. Кольцо хранения, снаряжение 6 уровня, плюс 15 духа. Кольцо огненного шара, снаряжение 3 уровня, плюс 6 духа. Навыки: глаза восприятия, бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета, плюс 2 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг, активный навык 2 уровня. Усиление тела, пассивный навык 3 уровня, плюс 3 живучести, плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя, активный навык 3 уровня. Искусство страха, активный навык 2 уровня. Ночное усиление, пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня, активный навык 2 уровня. Огневая подготовка, пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости, пассивный навык 3 уровня, плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности, пассивный навык 3 уровня. Увеличение силы, пассивный навык 3 уровня, плюс 8 силы. Усиление: красная жемчужина змеи, плюс 8 живучести, плюс 2 стойкости. Белая жемчужина свирепой обезьяны, плюс 8 выносливости,